Не волнуйся, Нкози. Я могу одной рукой работать лучше, чем все эти щенки двумя. Предлагаю сделку, — сказал Крейг так, чтобы слышали все. Я дам тебе взаймы руку, если ты дашь мне ногу. Шадрач смеялся, пока слезы не потекли по его морщинистым щекам, и самой молодой жене пришлось вести его домой за руку. Джозеф ждал их на широкой террасе. Он не пожелал встречать их в общей толпе и стоял в безукоризненно белой канзе и высоком поварском колпаке. «Я вижу тебя, Насиказии!» — поприветствовал он мрачным голосом поднимавшуюся по лестнице Селиен, но не смог скрыть искорки удовольствия в глазах. «Я тоже вижу тебя, Джозеф. Кстати, я решила, что у нас на свадьбе будут 200 гостей», — ответила она ему на Синдибеле, и Джозеф от удивления закрыл рот обеими руками. Селиен впервые видела его потерявшим самообладание. «Хау!» — сказал он и повернулся к своим помощникам. «Теперь у нас в Кингелинге есть действительно великая хозяйка, которая понимает вашу обезьянью болтовню. Трепещите все, кто задумал солгать, обмануть или украсть!» Крейг и Селиен, взявшись за руки, остановились на террасе, а их люди спели им песню, которой всегда приветствовали вернувшегося домой после долгого и опасного пути путника. Когда песня смолкла, Крейг посмотрел ей прямо в глаза. «Добро пожаловать домой, любимая!» Он поцеловал ее в губы под возгласы и песни женщин, которые танцевали так неистово, что тряслись головы привязанных к их спинам детей.